Когда возмущение у Маротха и других Элдунари несколько стихло, Гальбаторикс улыбнулся и сказал: «Так-то лучше. Теперь можно и поговорить, как цивилизованные существа, не тревожась о том, кто кого пытается убить». Он погладил мальчика по голове и указал ему на ступени тронного возвышения. «Сядьте». Дети, не споря, тут же уселись на самой нижней ступеньке, как можно дальше от Гальбаторикса. А он, взмахнув рукой, промолвил: «Куаста!» Как бы подзывая к себе Эрагона и всех остальных, и через секунду они уже стояли у подножия тронного возвышения. Более всего Эрагона смущало то, что ни у кого из них не действует магическая защита. Он вспомнил то слово, что бы оно ни обозначало, и страшное подозрение возникло в его душе, а за ним и безнадежность. Несмотря на все их заранее продуманные планы, несмотря на все их тревоги и страдания, несмотря на все их жертвы, Гальбаторикс взял их в плен с той же легкостью, с какой жестокий хозяин складывает в шапку выводок новорожденных котят, чтобы их утопить. И если подозрение Эрагона имело основание, значит, этот бывший всадник обладал куда большим могуществом, чем это можно было предположить. И все же они не были совершенно беспомощны. Их мысли, их сознание пока что принадлежали им самим. И насколько мог судить Эрагон, в какой-то степени они по-прежнему могли пользоваться магией, а значит... Он вдруг почувствовал, что Гальбаторикс смотрит прямо на него. «Значит, это ты доставил мне столько неприятностей, Эрагон, сын Морзана. Мы с тобой давным-давно должны были бы встретиться. Если бы твоя мать не проявила такой глупости и не спрятала тебя в Карвахале, ты бы вырос здесь, в Урубаэне, как сын знатного семейства, и обрел бы соответствующее богатство и ответственность. С таким положением связанную. Ты не тратил бы время зря, вместе с варденами копаясь в грязи. Но как бы то ни было, теперь ты здесь, и все это, наконец, станет твоим. Все это принадлежит тебе по праву рождения. Это твое наследие, и я позабочусь, чтобы ты его получил». Он вглядывался в Эрагона со все возрастающим вниманием, а потом сказал: «Ты, пожалуй, больше похож на мать, чем на отца. А вот у Муртага все наоборот. Впрочем, это не важно. На кого бы из своих родителей вы ни были похожи, по справедливости ты и твой брат просто обязаны служить мне, как это делали и ваши родители». «Никогда!» – прошипел Эрагон сквозь стиснутые зубы. Тонкая усмешка искривила губы Гальбаторикса. «Никогда? Это мы посмотрим». Он посмотрел на Сапфира. «А ты, Сапфира, тебя я рад видеть более всех моих сегодняшних гостей. Ты отлично выглядишь и стала вполне взрослой. Ты помнишь это место? Помнишь мой голос? Я немало ночей провел в беседах с тобой и другими детенышами, находившимися в яйцах. Я заботился о вас, даже когда еще только утверждал свое господство в Лагеизии». «Я кое-что помню», — сказала Сапфира, и Эрагон передал ее слова Гальбаторикса. Сама она не захотела мысленно общаться с ним. Впрочем, и Гальбаторикс ей бы этого не позволил. То, что их мысли оставались независимыми друг от друга, лучше всего защищало их обоих, пока дело не дошло до открытого противостояния. Гальбаторикс кивнул. «И я уверен, ты еще многое сумеешь вспомнить, когда подольше пробудешь в этих стенах. Ты, возможно, в те времена этого и не сознавала. Но большую часть своей жизни ты провела в комнате, которая находится неподалеку отсюда. Это твой дом, Сапфира. Твой родной дом. Здесь ты построишь свое гнездо. Здесь отложишь свои яйца». Сапфира прищурилась. И Эрагон почувствовал в ее душе некое страстное желание, смешанное с обжигающей ненавистью. А Гальбаторикс продолжал говорить, обращаясь уже к Арье. «Арья Дрёт Нинго, похоже, судьба сыграла с тобой злую шутку. Вот ты и сама сюда явилась. Помнишь, как я когда-то приказал тебя сюда доставить? Тебе пришлось идти окольным путем, но ты все же оказалась здесь. Да к тому же пришла по собственной воле. Я нахожу это довольно забавным. А ты? Арья лишь крепче сжала губы и ничего не ответила. Гальбаторикс усмехнулся. Признаюсь, достаточно долго ты была для меня настоящей колючкой в заднице. Ты, правда, причинила мне несколько меньше неприятностей, чем этот смутьян Бром. Но тоже времени даром не теряла. Можно было бы даже сказать, что вся эта ситуация – это в известной степени твоих рук дело. Ведь это ты отправила яйцо Сапфира Эрагону. Но я не держу на тебя зла. Если бы не ты, Сапфира могла и вообще не проклюнуться. А я не смог бы выманить последнего моего врага из его логова в Карвахале. Уже заодно это я должен быть тебе благодарен. Теперь ты, Эльва, девочка с печатью всадника на лбу, отмеченная драконами и благословенной способностью воспринимать боль ближнего и чувствовать все то, что имеет намерение причинить ему боль. Как ты, должно быть, страдала из-за этой непростительной ошибки? Как презирала всех за их слабость, ибо была вынуждена волей-неволей разделять с ними все их беды? Впрочем, вардены весьма убого использовали твои возможности. Но ничего. Сегодня я положу конец всем сражениям, которые так истерзали твою душу. И тебе больше не придется терпеть чужую боль, чужие страдания и чужие ошибки. Это я тебе обещаю. Порой, возможно, и мне понадобится твое умение, но в основном ты сможешь жить в мире и покое и заниматься всем, чем твоей душе угодно. Эльва нахмурилась. Было заметно, что предложение Гальбатурикса искушает ее неокрепшую душу. Слушать его, понял Эрагон, может быть не менее опасно, чем слушать Эльву. Гальбатурикс помолчал, вводя пальцем по украшенной финифтью рукояти своего меча и поглядывая из-под лобья на Эльву и Эрагона. Затем он повернулся в том направлении, где в воздухе плавали невидимые глазу Элдунари, и на лицо его набежала мрачная тень. «Передай мои слова Умаротху в точности так, как я произнесу их», — сказал он Эрагону. «Мы с тобой снова встретились как враги, Умаротх, хоть я и был уверен, что убил тебя тогда, на острове Врёнгард». Умаротх ответил, и Эрагон уже начал передавать его ответ вслух. «Он говорит, что...» Но тут вмешалась Арья и закончила вместо него. «Что ты убил лишь его тело?» «Ну это-то очевидно!» Воскликнул Гальбаторикс. «Где же всадники прятали тебя и тех, что явились с тобой? На Врёнгарде? Или где-то еще? Мои слуги, да и я сам, самым тщательным образом обыскали руины Дуруариба, но ничего там не обнаружили». Эрагон колебался, не решаясь произнести вслух ответ Умаротха, поскольку этот ответ наверняка разозлил бы Гальбаторикса, но выбора у него не было. «Он говорит, что никогда по своей воле тебе об этом не расскажет». Гальбаторикс так насупился, что брови его совсем сошлись на переносице. «Это он сейчас так говорит. Ну что ж, достаточно скоро он все мне расскажет. Хочет он этого или нет?» Гальбаторикс погладил рукоять своего ослепительно-белого меча. «Я взял этот меч у его хозяина, всадника Врайля, когда убил его в той сторожевой башне, что смотрит на долину Паланкар. Врайль дал своему мечу имя Ислингар, что означает «приносящий свет». Но я решил, что ему больше подходит имя Врангар». «Врангар – искаженный. Неправильный». И тут Эрагон был, пожалуй, согласен. Это имя больше подходило мечу, который теперь служил человеку, убившему его хозяина. У них за спиной раздался глухой удар, и Гальбаторикс улыбнулся. «Ага, вот это хорошо. Итак, вскоре к нам присоединятся Мурток и Торн. Тогда-то мы и начнем настоящие переговоры». После этих его слов в зале послышался еще один звук, более всего напоминавший шелест сильного ветра и исходивший, казалось, со всех сторон. Гальбаторикс глянул через плечо и сказал: «Кстати, весьма неразумно было с вашей стороны начать атаку с утра пораньше. Я-то уже не спал, я обычно встаю еще до рассвета. Но вы разбудили Шрюкна. А он, если его не вовремя разбудить, становится весьма раздражительным. А когда он раздражен, то обычно закусывает людьми, желая себя утешить. Моя стража давным-давно усвоила, что Шрюкна нельзя тревожить, когда он отдыхает. Жаль, что вы не последовали их примеру». И тут занавеси за троном Гальбаторикса шевельнулись. Потом взметнулись до самого потолка. И Эрагон с ужасом понял, что на самом деле это крылья дракона. Черный дракон лежал, свернувшись на полу и обвивая телом трон. Голова его была, оказывается, почти рядом с лицом Гальбаторикса, а мощное тело казалось стеной невероятной высоты и крутизны. Чешуя Шрюкна не сверкала, как чешуя сапфиры, а скорее вспыхивала искрами и была похожа на темную жидкость. То, что его черные, как чернила, чешуи были почти непрозрачными, делало их еще более прочными на вид. Такой прочной чешуи Эрагон еще ни у кого из всадников не видел. Казалось, Шрюкн облачен в кольчугу из камня или сверхпрочного металла. И он был невероятно огромен. Эрагон сперва даже не сумел до конца оценить размеры этого существа. Он видел лишь часть изогнутой шеи Шрюкна. Но ему казалось, что это большая часть его тела. Он видел сустав его задней лапы, но полагал, что это лопатка. Одну лишь складку драконьего крыла он принял за целое крыло. И лишь когда он посмотрел вверх и увидел шипы, торчавшие вдоль хребта Шрюкна, до него стало доходить, каков этот ящер на самом деле. Каждый шип был толщиной со ствол старого дуба, а чешуи на хребте вокруг шипов в ширину были никак не меньше фута. Шрюкан, приоткрыв один глаз, посмотрел на незваных гостей. Радужка в этом глазу была бело-голубой, цвета высокогорных ледников. И на фоне черной чешуи глаз казался каким-то особенно ярким. Прищуренный глаз дракона скользил по их лицам, явно изучая, но в глубине его взгляда таились ярость и безумие. И Эрагон совершенно отчетливо почувствовал. Шрюкан тут же убил бы их, если бы Гальбаторикс ему это позволил. Взгляд громадного драконьего глаза, прямо-таки источавшего злобу, вызывал у Эрагона желание убежать и спрятаться в какую-нибудь щель глубоко-глубоко под землей. Так, наверное, кролик чувствует себя, оказавшись перед огромным зубастым хищником, от которого нет спасения. Сапфира, стоявшая рядом с Эрагоном, негромко зарычала, и чешуи у нее на спине задрожали и встали дыбом. В ответ язычки пламени появились в зияющих провалах ноздрей Шрюкна. И он тоже зарычал в ответ, совершенно заглушив голос Сапфиры и наполнив зал гулом горного обвала. Сидевшие на ступеньках тронного возвышения дети дружно пискнули и свернулись клубком, спрятав головы между коленями. «Тихо, Шрюкан!» — сказал Гальбаторикс, и черный дракон умолк, и снова прикрыл свой глаз веком, но не до конца. Он продолжал наблюдать за гостями, словно выбирая подходящий момент для прыжка. «Вы ему не понравились», — сказал Гальбаторикс. «Но с другой стороны, ему никто не нравится, верно, Шрюкан?» Дракон всхрапнул, и в воздухе сильно запахло дымом. Эрагона снова охватило чувство безысходности. Этот Шрюкан был способен убить Сапфиру одним ударом лапы. И хотя этот зал весьма просторен, вряд ли она сумела бы долго уходить от его ударов. Затем безысходность сменилась какой-то отчаянной яростью, почти бешенством. И Эрагон рванулся в своих невидимых путах и крикнул, напрягая каждый мускул. «Как ты сумел сотворить с нами такое?» «Мне бы тоже очень хотелось это знать», — поддержала его Арья. Глаза Гальбаторикса блеснули из-под густых бровей. «Разве ты не догадываешься, эльфийка?» «Я бы предпочла не догадываться, а получить прямой ответ», — сказала Арья. «Ладно. Но сперва вы должны кое-что сделать, чтобы полностью убедиться в том, что я говорю правду. Попытайтесь оба произнести какое-нибудь заклинание. И после этого я скажу вам, в чем тут дело». Поскольку и Эрагон, и Арья продолжали молчать, Гальбаторикс, сделав приглашающий жест, повторил. «Ну уже, произнесите любое заклинание. Обещаю, что не стану вас наказывать, чего бы вы ни пожелали. Но давайте, я настаиваю». Арья попыталась первой. «Тхраутха», сказала она негромко, но твердо. И Эрагон догадался, что она пытается послать копье Даутгдаэрт в Гальбаторикса. Однако оружие так и осталось у нее в руке. Затем заговорил Эрагон. «Брейсингр!» – воскликнул он, надеясь, что его тесная связь с мечом позволит применить магию. Тем более, что это не удалось сделать Арье. Но к его огромному разочарованию, клинок остался недвижим, мертво поблескивая в неярком свете светильников. Взгляд Гальбаторикса стал более пристальным. «Ответ должен быть вам очевиден. Особенно тебе, эльфийка. Я потратил большую часть минувшего столетия, чтобы добиться таких результатов. Но все же нашел то, что искал. Способ управлять всеми заклинателями Алагейзии. Это были нелегкие поиски. Большая часть моих помощников в отчаянии сдавалась. Или же... если у них все же хватало терпения, и их побеждал страх. Но я не сдавался, я был настойчив. И в итоге сумел отыскать то, к чему давно стремился. Некую табличку с надписью, сделанной в других землях и в другие времена руками тех, кого нельзя назвать ни эльфами, ни гномами, ни людьми, ни ургалами. И на этой табличке было написано некое слово». Некое имя. За этой табличкой маги всех времен и народов охотились долгие века, но тщетно, обретая лишь горькое разочарование. Гальбаторикс поднял палец. Это имя всех имен. Имя древнего языка. Эрагон с трудом сдержал рвущееся с языка проклятие. Значит, это правда. «Значит, именно это пытался сказать мне в подземелье Хелгринда тот Раззак!» Думал он, вспоминая слова одного из этих чудовищных полулюдей-полужуков. Он уже почти нашел это имя. Истинное имя. Но каким бы обескураживающим ни было откровение Гальбаторикса, Эрагон все же цеплялся за ускользающую надежду на то, что даже имя всех имен не сможет помешать ему, Арье или Сапфире, воспользоваться магией, если они не будут употреблять слова древнего языка. Хотя проку от этого, наверное, будет немного. Наверняка магия защищает Гальбаторикса и Шрюкна от любых заклинаний. И все же, если Гальбаторикс не знает, что магией можно воспользоваться, и не употребляя слов древнего языка, или же если он считает, что это неизвестно им самим, тогда они, возможно, и сумеют застать его врасплох. И, может быть, на несколько мгновений отвлечь. Впрочем, Эрагон не был уверен, что это им так уж поможет.